Пышная прическа, туфли на высоком каблуке и вечернее платье в облипку. Причем если я хоть что-то понимаю в этой жизни, то нижнего белья под платьем нет. Сашенька как бы физиологически информировала всех вокруг о том, что ей чутко холодно. Короче говоря, хороша. Все, как мы любим. И попа, и ноги, и грудь, и приятная мордашка, и глазищи ее эти, а хотя стоп, глазищи, красные какие-то. Что-то с ней явно не так, значит, вот кого так, пык, вот кого так расхваливает его светлость, ух, ну да, теперь понятно, что не так. Винный перегар ударил мне в нос аж с нескольких метров. Кажется, мадемуазель любит прибухнуть через меры, а мы ведь еще даже горячее не отдали. А ты молодец, протянула Додорина и не спеша двинулась ко мне, вроде как соблазнительно покачивая бедрами, но по какой-то уж слишком широкой амплитуде. Возможно, себе она представлялась грациозной кошкой или какой-нибудь там акулой, но на деле напоминала сисястого тюленя с потыкашку. Ой, свое падение Додорина отыграла слишком уж хреново для профессиональной актрисы. Падать она начала буквально в двух шагах от меня, так что даже если бы я вдруг решил ее не ловить, ну так, поугарать чисто, то она бы все равно завалилась на меня. «Какие у тебя крепкие руки», — произнесла Саша, похлопала глазюками и полезла мне в карман. Так, ситуация сложилась, скажем так, неоднозначная. Уверен, что если сейчас подхватить инициативу и поволочь Додорину в сортир, то можно будет открыть одну очень интересную очевку, но я не люблю пьяных баб, серьезно, на дух не переношу. Так стоп прозвучало не очень, поэтому разжую. На самом деле я люблю пьяных баб, пьяных девушек люблю, пьяных женщин, пьяных бабушек так вообще обожаю, мне в принципе весь женский пол импонирует. Ради него, можно сказать, и живу, и квасить с ними одно удовольствие. Честно, хоть до утра сидеть и байки травить могу, и уж тем более речь не идет о том, чтобы я кого-то осуждал или кому-то что-то запрещал. Но вот что касается близости с перебравшей самкой, пусть даже и такой статусной, как Додорина, ну не, может быть для кого-то это фетиш, а я такого не терплю. И к слову, не прошу терпеть меня в подобных состояниях. А если уж оба партнера, так сказать, нарядились в синее кружево, то это вообще непонятно что получается. Возня какая-то унылая, так что увольте. Александра А.А., затянул я. Борисовна, подсказала мне мадемуазель. Александра Борисовна, я поставил актрису на ноги и сделал вид, что смахиваю у нее с плеча пылинку. Вы не ушиблись, джентльмен? Плеснула руками Додорина. Рыцарь лукаво уставилась на меня, прикрыв правый глаз для фокуса. Позвони мне как-нибудь, джентльмен. Номер у тебя уже есть. И чуть пошатываясь скрылась за дверями сортира. Засунув руку в карман, я действительно нащупал скомканный клочок бумаги. Во как, что ж, первое впечатление можно произвести лишь раз, и вряд ли я теперь воспылаю как три сульки чувством, но знакомство полезное, весьма и весьма, а главное, контакт, когда-нибудь и как-нибудь пригодится, я уверен. Если вдруг для очередной вечеринки мне понадобится медийная мордашка, то я знаю, кому звонить. Ты как-то быстро, прокомментировал мое возвращение Мишеня. Ширинку расстегнуть не забыл, смешно, ответил я. Прямо боржаться можно. И решил не рассказывать пацанам о произошедшем. Услышат, не поверят, а поверят, не поймут. И к чему мне такой разлад в команде? Погнали дальше, крикнул я. Санюшка, ставь брискет на прогрев. Да-да-а. Вторая неожиданность вечера, бутылочка вина, которую подогнал нам князь. Не лично подогнал, через слуг, но все-таки. Бутылочка сопровождалась комментарием Игоря Николаевича о том, что гости в восторге и все идет превосходно. Не, ну не смотреть же на нее теперь, озвучил общую мысль Мишеня. На поверку это оказался чилийский карминер. Не самый дорогой, насколько я могу судить, но явно дороже того, что продается в супермаркетах. Как настоящий грузин, за розлив взялся я, пускай и разливать там особо было нечего, каждому досталось по половине бокала, но все-таки, ну, крикнул Санюшка, и бахнул благородный напиток залпом. Я не стал брюзжать о том, что вину неплохо было бы подышать, и тупо последовал его примеру. А тем временем настало время подавать основное блюдо. С разрешения Волконского резать брискет было решено в зале, при гостях. Так что пока ребята перекладывали его на специальный стол на колесиках и сервировали зеленью, я переоделся в чистое и даже успел морально подготовиться к выходу. «Итак, молодой человек, у вас талант!» — крикнула Додорина. «Стоило мне появиться в зале. Браво, молодой человек, браво!» После криков актрисы, аплодисменты были вынужденными, но отнюдь не жидкими. Приятно, черт его дери, не хотелось бы сглазить, но помимо коммерческого успеха, этот ужин может продвинуть меня еще и в качестве звездного шефа. Но к делу, рассматривать убранство зала и уж тем более глазеть на гостей было невежливо и не нужно, а потому я просто поклонился и встал за стол с мясом. В одной руке длинная вилка, в другой нож, грудь вперед, легкая улыбка, погнали. Официантки сиречь горничные уже выстроились в ряд с заранее сервированными тарелками, а я принялся нарезать дикобразитину. Но пускай я и не смотрел в зал, пропустить мимо ушей то, что там происходило, я не мог чисто физически. Господин Макбрейн, я сразу же узнал голос Игоря Николаевича. После соблюдения всех формальностей, не пора бы нам перейти непосредственно к делу? Спросил он. Я знаю, что вы хотели просить меня об одолжении. Весь из себя такой красивый, я отдал первую порцию, уложил нежный розовый кусочек рядом с редисом и стручковой клюквой, и тут же поехал дальше. Сыпать солью с локтя и корчить мерзкие рожи не стал, лучше уж я свое профессионализмом возьму. Тем временем в разговор за столом включился переводчик. Сперва он перевел фразу князя Волконского на английский, затем выслушал ответ другого мужчины, и вот теперь отвечал. «Ваша светлость, сэр Макбрейн говорит о том, что наслышан о ваших теплых дружеских отношениях с его императорским величеством Николаем Николаевичем. Именно поэтому он просит вас организовать встречу. Сэр Макбрейн уверен, что его императорское величество просто не сможет вам отказать». Волконский ненадолго задумался. «Действительно, это так», — ответил он наконец. «Моя семья вхожа ко двору, но пока что я не могу понять, о чем именно просит господин Макбрейн». Тут я отметил, как старательно Волконский избегает слова «сэр». Вроде никакого неуважения в этом не проявляется, но князюшка сейчас явно говорит с позиции силы и навязывает иностранцам свои правила. «Позвольте узнать, о чем будет встреча. Мне бы не хотелось тревожить его императорское величество, не понимая до конца сути дела. Хех, сука, словесные танцы, кто другой ляпнул бы? Не хочу тревожить величество по пустякам, а тут воно как, чтоб не обидеть». Далее опять прозвучал перевод туда, ответ и перевод сюда. «Сэр Макбрейн говорит, что хотел бы сделать его императорскому величеству предложение. Как представитель законной правящей династии, он хотел бы заручиться поддержкой Николая Николаевича и вернуть себе престол». Волконский издал короткий кряк. «Вы просите о войне», — ответил он, причем я не до конца уловил интонацию. «Что-то среднее между вопросом и утверждением». «Отнюдь», — ответил переводчик. «Сэр Макбрейн собирается просить у его императорского величества поддержку в информационном поле. Если Российская империя в качестве международного игрока признает его право на престол, добиваться своего станет гораздо легче. Смутно представляю себе мирный переворот спустя 30 лет правления британской короны», — ответил князь. Дальше все так же, маскируя мысль красивыми словами, переводчик попытался донести до Волконского то, что возможно без кровопролития не обойдется, но так-то император не он, и не ему решать вопросы внешней политики. Во всяком случае, я понял все именно так. И под конец, если Ирландия вернется под знамена своего истинного правителя, сэр Макбрейн не забудет то, как ваша семья поспособствовала его триумфу. Волконский долго-долго думал и в конце концов сказал, что попытается организовать встречу. На том главный разговор вечера был закончен и начался обычный светский треп. Я в свою очередь дорезал дикобраза и уже собрался уходить. Работу сделал, уши погрел всяким интересным, и казалось бы, что могло пойти не так. Однако ж, вот, я наконец оторвался от разделочного столика, поднял голову, улыбнулся гостям, чуть поклонился, и тут я аж чуть не поперхнулся. Вот неловко было бы. Во главе стола сидел князь Волконский. По правую руку от него, насколько я мог судить, устроилась его семья, а по левую всего три человека. Приглашенная звезда Дадарина, переводчик и Санюшка. Да, сперва я действительно так и подумал. Такой же рыжий, такой же сутулый, и не просто похожий, а похожий как две капли воды. Близнец, охереть. Спасибо, зачем-то вслух сказал я. Развернулся на прямых ногах и чуть ли не бегом направился на кухню. А зря Саша Аничкин все-таки никогда не пытался найти свою семью. Ой, как зря. И прав был Агафоныч насчет того, что бастардов вокруг пруд пруди. Или не бастардов, или Санюшка у нас брат ирландского короля в изгнании, или просто похож, или мне все это просто почудилось от переутомления. А главное, мне вообще что-то предпринимать по этому поводу или просто пройти мимо? твою мать, есть над чем подумать. Глава 7. Лондон из The Capital of Great Britain, сказал Санюшка, изо всех сил стараясь держать спину прямо. Рилли, ухмыльнулся Мишеня. The Book, The Table, The Glory Hall, продолжил вещать рыжий полиглот. Как оказалось, ни у одного меня в этом доме есть глаза. К тому моменту, когда я вернулся с разделки брискета, горничные уже напели Анечкину про рыжего ирландца, который как две капли воды на него похож. Более того, Санюшка даже успел якобы случайно высунуть свое жало в зал и посмотреть на него вживую. Вот только кроме как смеха, больше этот факт ни у кого и ничего не вызвал. Crazy Midnight Display. Санюшка сделал себе монокль из кусочка фольги и пытался спародировать чопорность. Настолько, насколько вообще понимал значение этого слова. Piece of cake, prime time, society. Весело им, блин. И ни у кого даже мысли не промелькнуло о том, что эти двое действительно могут быть роднёй. Только я отнесся к ситуации серьезно. Попросил ребят отдать медовик без меня, сел в уголок и принялся искать информацию. Пока хотя бы ту, что есть в открытом доступе. Учитывая само существование Российской империи, не мудрено, что и в других странах шарика история тоже пошла по другому маршруту. Это было очевидно даже несмотря на то, что в прошлой жизни я не удосужился глубоко копнуть в летописи бриттов, саксов и прочих скоттов. Как повару, мне это было абсолютно не нужно и не интересно. Ну что у них там готовит? Пирог с почками, треску в кляре, что еще? Хаггис, от одного вида которого русского человека и вытошнить может, слабая кухня, очень слабая, я бы даже сказал немощная, а про Ирландию я и того меньше знаю, Гиннис и Джеймисон, Джеймисон и Гиннис, не смешивать и не взбалтывать, а просто запивать одно другим, еще знаю, что песня Зомбии как-то связана с террористической группировкой Ира, а вот как не знаю, и кто вообще такие эти Ира, что делали, что хотели, хрен их знает, чтобы казаться эрудитом, мне хватало и таких вот поверхностных знаний. Что еще? Четырехлесник, лепреконы, Конор Макгрегор и Килт или Килт — это шотландская тема. Вот, даже этого не знаю. Но сеть мне кое-чего прояснила. Итак, в этом мире ирландцы всю дорогу грызлись с соседним островом и никак не желали ложиться под британскую корону. На острове было слишком много аномалий для того, чтобы он был слаб. Ресурсы, деньги и настоящие раздолье для скоростной прокачки местных магов. Но то же самое обилие аномалий делало Ирландию очень лакомым кусочком для ближайшего соседа. Войны, перемирия, интриги, попытки сойтись, снова войны, снова перемирия, уступки, поиски компромисса, войны, войны, войны. И вот, 30 лет назад, старушка Англия таки сумела добиться своего, справилась. Правящую династию, Макбрайн, свергли и тут же казнили. Почти всем составом казнили. В живых оставили лишь малыша Дункана, которому на тот момент даже года не исполнилось. Официально, для сохранения культурного наследия, как будто он памятник деревянного зодчества, ага. Неофициально, чтобы воспитать малого с изначально промытыми мозгами и сделать его самым верным подданным и ярым фанатом английской королевы. Ну и еще, это уже мой собственный вывод. Казнить младенца на глазах у всего мира – это не просто ущерб, для политического имиджа это контрольный в голову. Все-таки 30 лет назад, это же почти вчера, не такие уж дремучие времена. И сеть какая-никакая уже есть, и вражьи телеканалы не дремлют, и пиратские радиостанции буквально мечтают обсосать такой сюжет. Свобода слова, гласность, все дела. Но едем дальше. Судя по информации о династии Макбрайн, у маленького Дункана был брат Шеймус, едино, так сказать, утробный. Двойняшка, а вот близнец или не близнец не указано, видимо делать выводы было слишком рано. И самое-то главное, накануне переворота Шеймус взял, да и погиб от пневмонии. Ничто не предвещало, типа, не если я ошибаюсь, то мой ироничный тон вообще не к месту, и тогда большой сорян перед всеми причастными. Но я, блин, не ошибаюсь, чувствую почему-то. И вот как вижу ситуацию, когда ветер уже подхватил камни и запахло жареным. Одного из близнецов-наследников в экстренном порядке выслали из Ирландии, чтобы перестраховаться и сохранить кровь. Сопровождающих, скорее всего, настигли и ликвидировали, а малый каким-то образом угодил в Люберцы, в детский дом. Этим же можно объяснить непрошибаемый мегаблок в голове Санюшки. Над членом правящей династии поколдовали с рождения, чтобы ни один менталюга не смог взять его под контроль. Прошли года, и вот, Дункан Макбрайн решил вернуть себе корону, а его брательник Шеймус в тот же самый момент отдает медовик на кухне князя Волконского. Для каноничной легенды о потерянном короле не хватает родимого пятна или амулета. Может, Санюшка сможет вытащить какой-нибудь меч из какого-нибудь камня? Ай-ай-ай, сложно. Возможно, ошибаюсь. Возможно, тороплюсь с выводами. Возможно, эти самые выводы высосаны из пальца, но что-то, вроде бы, начинает вырисовываться. С другой стороны, что я сейчас могу сделать? Помощь, а как, максимум, продолжить собирать информацию и держать наследника ирландской короны подле себя, потому что мало ли как жизнь сложится. Возможно, когда-нибудь, когда я смогу говорить на равных с сильными мира сего, история Санюшки сдвинется с мертвой точки. Ведь чем черт не шутит, однако сейчас лучше оставить все как есть. Засрать Анечкину голову теориями заговора не лучшая идея. Я ведь и сам до конца не уверен в собственной правоте. Пока что есть только домыслы и никаких доказательств. Give it to me, baby. Никак не мог выйти из образа Санюшка. Ага, ага, ладно. День и без того оказался насыщенным. Часть горничных уже отмывала тарелки от дикобразьего жира. Медовик ушел в зал, и ребята окончательно выдохнули. Отработали. Чисто, четко, а главное вкусно. Остатки аномальщины, улыбнулся Мишеня. Они ведь наши, насколько я понимаю, обязательно. Все мясо и вся рыба ушли в стол. Яйцо виверны вообще было штучным товаром, но тот же самый кунжут, та же самая клюква и еще куча всего по мелочи, все это можно было заморозить до лучших времен. «Собираем все, что возможно унести», — сказал я. «И да, постарайтесь не прихватить лишнего». «Василий Викторович», — раздался голос Волконского у меня за спиной. «Князь снизошел до того, чтобы лично посетить кухню. Ну что я могу сказать? Придраться абсолютно ни к чему». Твои слова о профессионализме действительно имели вес. Польщен, я чуть склонил голову и зачем-то попытался прищелкнуть пятками резиновых тапок. Вам, ребята, тоже большое спасибо, крикнул Волконский. Молодцы, на здоровье, ваша светлость. Ну а теперь пойдем, Василий Викторович, обсудим твое будущее. По просторным коридорам мы с князем прошли вглубь поместья, поднялись на этаж выше и вошли в курительную комнату. «Господин Макбрейн отказался разделить со мной сигару», — пояснил князь, усаживаясь в кожаное кресло цвета миндального пралине. «К тому же сейчас все его внимание обращено в сторону мадемуазель Додариной, а та и не прочь. Садись, садись. И кстати, ты как, Василий, куришь?» «Нет, спасибо», — ответил я. «Специфика работы. Кто не курит, тот работает, а я от работы никогда не отлынивал». «Понятно», — хмыкнул князь. «Ну ладно, что, не буду тебя долго мариновать». С тем Волконский открыл верхний ящик небольшой тумбочки, что стояло от него по правую руку. Достал деревянную, даже на вид очень дорогую коробку с сигарами и конверт. Пузатый такой, с баблом. И либо князь готовился к этому разговору заранее, либо у него по всему дому такие вот нычки разложены. «Здесь плата за сегодняшний ужин», — сказал Волконский и пододвинул конверт ко мне, а сам начал раскуриваться. «И блин, сразу говорю, что я не знаток, но то, что сейчас торчит у него изо рта, это мартадела от мира сигар. Если сделать еще толще, то есть все шансы разорвать курильщику рот. Не подскажете, сколько здесь?» Улыбнулся я и забрал конверт. «Пока что не умею на глаз определять». «Достаточно», — улыбнулся князь и пыхнул сигарой. «Ты будешь доволен. Но это наверняка мелочи по сравнению с тем, что ты просишь в тебя инвестировать. Давай поговорим про пляж, Василий Викторович». «Итак», — кивнул я, — «не скажу, что был готов к этому разговору, но звездеть не мешки ворочить. Будет князю бизнес-план, обязательно будет. За мной не заржавеет, к тому же теперь и компьютер имеется. Но пока что я начал озвучивать свои хотелки без конкретных цифр, и вот какое чудо. То ли Волконский хорошо шарил в стройке, то ли просто оказался эрудированным человеком, но калькулировал прямо сразу, по ходу моего рассказа. К слову, ничего нового с нашего последнего разговора я не придумал. Песок, сцена, административное здание, беседки, кухня. Ах, ну и парковку вдоль дороги приплел. А в идеале еще и остановку, они же с Губером на короткой ноге, так что согласование не станет проблемой. Ну в целом я понял, кивнул Волконский. Но поспешу тебя огорчить, Василий Викторович. Денег ты просишь немало, и наш вклад получается ну а очень неравноценным. Так что ни о каких пополам речи идти не может. Четвертинка. Вот твоя доля от будущей прибыли. 40%. Четверть. Треть. Уперся я. Это мое последнее слово, Игорь Николаевич. Князь посидел, Поулыбался, попыхтел сигарой, но в итоге согласился. Не обеднеет, блин. Учитывая то, что Волконского всякие иностранцы о встрече с его императорским величеством просят, деньги для него уже давно потеряли ценность. Их у него просто дохрена. Ладно, уболтал. Я же в свою очередь мальчонка голодный. Мне еще расти и расти до таких высот, и потому я продолжил яростно отвоевывать свое. Плюс достойная зарплата на время стройки. Хорошо, мне и поварам. А повара-то тут при чем? Вскинул бровь Волконский. Как откроемся, так пусть и приходит. Определим зарплатный фонд и сам назначишь кому сколько. Нет, тут я осмелел настолько, что даже перебил князя. Мне нужна моя команда. Ребята лучшие в своем роде, и пока суть до дела их с руками оторвут лучшие московские рестораны. Вы вообще в курсе, откуда я их сманил и чего мне это стоило? Корона империи, Игорь Николаевич. Вторая бровь князя тоже поползла наверх. Да-да, та самая. И если мы хотим удержать их в штате, то придется устроить пацанам хороший жирный отпуск. К тому же какое-то время мы будем прорабатывать меню, искать оборудование, настраивать логистику и эргономику рабочих площадей. Эргономика рабочих площадей – просто несусветная херобора, которую я придумал только что. Но прозвучала формулировка, вроде как, внушительно, весомо. Ну, допустим, кивнул Волконский, убедил. А меня уже было не остановить. Еще мне нужен управляющий. Кхым, подавился дымом князь. И креативный директор, Стася Витальевна и Агафаныч соответственно. В профессионализме первой я не сомневаюсь, а второго мне на свои кровные впадлу содержать, поэтому пускай сидит на выдуманной должности и получает зарплату. Так, стоп, креативный, это понятно, сказал князь. А управляющий-то тебе зачем? Ты тогда кто? Я шеф, коротко ответил я и замолчал, мол, что тут непонятного. Тогда князь снова чуть попыхтел и спросил, не нужен ли мне личный массажист, ну явно что с издевкой, хотя я, ладно. В любом случае я отказался и решил дальше не наглеть. Тут мы с Волконским наконец пришли к общему знаменателю, и он дал мне контакт прораба. Сказал, что уже послезавтра его люди приедут на пляж составлять смету. На том можно было бы расходиться, но князь решил обсудить еще один момент. Насчет того, что ты услышал там, Волконский кивнул головой в неопределенную сторону. В зале, уточнил я, в зале, только не отрицай. Ладно, не собираюсь, Игорь Николаевич. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите и даже знаю, о чем собираетесь меня попросить. Ну и прекрасно, Волконский аккуратно забычковал сигару, не сдюжил скурить даже пятую ее часть. Эта информация не для простых смертных, Василий Викторович, и лежит в плоскости государственной безопасности, не заставляя меня прибегать к помощи менталистов. Пу-пу-пу, раз уж речь зашла о менталистах, то разговор и впрямь пора сворачивать. Еще раз спасибо, ваша светлость. Я встал с кресла и засунул конверт с баблом поглубже в карман. Нисколечко не сомневаюсь в плодотворном, выгодном для всех сотрудничестве. Напоследок я даже удостоился рукопожатия князя, ну а потом мы с пацанами ужрались. В сопли, ага. Ну, а как иначе? Доброе утро, голос Агафоныча аж сочился ехидством. Синси нависал надо мной со стаканом бурлящей воды. Аспирин заварил, что ли? Доброе, сказал я и... И что? Да в норме я, блин. Так, только сушит слегка. Прислушавшись к ощущениям, я в который раз поблагодарил молодость. Ни 30, ни 35, ни уж тем более 40 лет мне бы такой попойки не простили. Да, покутили мы вчера, конечно, знатно. Но так ведь и повод был. Победа. И для меня... И для каждого из ребят, ведь для повара сидеть на зарплате и ничего не делать, это же рай на земле, пускай хоть временно, пускай хоть чуть, все равно это передышка, драгоценный глоток свободы между жестью и жестью, опять-таки, это возможность подойти к профессии творчески, уверен, что за такой подгон пацаны состряпают меню, которому просто не будет равных, ни по вкусу, ни по подаче, никак, спасибо, но воздержусь, я пренебрег аспирином, поднялся с постели и первым же делом пошел чистить зубы. Плюс к нормальному самочувствию, весь вчерашний вечер был как на ладони. Никаких провалов в памяти и никаких помутнений. Все четенько и ясно. Начали в дворике. Поели, попили, посмеялись, потом поехали в караоке. Тут я зарамсил на национальной почве с какими-то парнями, которым, дескать, не понравилось, что он пел. Гогия, Гогия, Шантаурия Гогия. Причем классно ведь пел. Голос у пацацы оказался поставлен, баритонище такой бархатный, Хоть в диктор иди, Ваот. Потасовки в итоге не случилось, и уже через 15 минут мы с этими парнями глушили горящие шаты и братались прям лоб в лоб. Дальше мы с ними почему-то потерялись, заведение начало закрываться и следующей остановкой стал клуб. Санюшка напрыгался на танцполе аж до мокрой спины, а синий Мишаня наоборот провисел несколько часов на телефоне с женой. Не оправдывался, а даже наоборот. Соскучился, видимо, и рассказывал о последних новостях, как ужин прошел и что по итогу. Обещал свернуть для Насти горы и купить вообще все-все-все. Но тут и клуб начал закрываться. Дальше были поиски круглосуточного магазина на такси, потом развеселые покатушки на тележке из супермаркета по пустой улице, потом мы немного посидели в парке и поехали встречать рассвет на пляж. Единогласно было решено, что будет очень символично завершить этот вечер на месте нашего будущего предприятия. За восходом солнца наблюдали, стоя в шеренге, в героических позах, плечом к плечу, как мушкетеры какие-нибудь или команда супергероев. Ну или просто как четыре счастливых молодых паренька, у которых вся жизнь впереди. Так, дальше мы залезли на катер и хрюкая от смеха намазали Агафоныча зубной пастой, вот почему тюбик почти пустой. Устроили фотосессию с Лингамом, потом полезли купаться, чуть протрезвели в воде и вот я здесь. Ну отлично же, будет, что в старости вспомнить. Агафоныч, крикнул я, ты ж на нас не серчаешь. Синси сперва постарался сохранить суровую мину, но в итоге отмахнулся и улыбнулся так по-доброму. Молодо зелено, дескать, я в ваши годы еще не такое творил. Чтобы уж наверняка закрепить бодрое состояние, после процедур я прямо с палубы прыгнул в воду. И выплывая из-за катера в сторону берега вдруг обнаружил, что ребята так никуда и не уехали. Санюшка, он же потенциальный Шеймус Макбрейн, дрых в шезлонге под моей зимней курткой. Мишаня уже проснулся и кидал терквипалку, а Геа, с широченной улыбкой на устах, Геа шел по помосту со стороны дороги. На вытянутых руках человек-грузин держал 4 пластиковых стакана с пивом. Потных, пенных, свежих. Геа щурился от солнца, семенил, чтобы не расплескать, и даже сквозь расстояние буквально фанил счастьем. «Хорошо посидели вчера», — улыбнулся Мишаня, швырнул палку куда подальше и пошел расталкивать Анечкина. «Саша, Сашенька, вставай! МММ, доктор Пацация принес тебе лекарство. Ао!» Около получаса мы тупо ржали, пересказывая Агафонычу события прошлой ночи. Судя по всему, расходиться никто не хотел, да и я был не против, но тут вспомнилось одно очень-очень важное дело, которое я отложил вчера на сегодня. Бабки, деньги, денюшки, бабосы. Вчера я решил, что не буду сразу же изучать содержимое конверта. Просто отщипнул чуть купюр нам с ребятами на веселье, а остальное запрятал в рюкзак куда подальше. Иначе знаю я себя. Вместо того, чтобы отдыхать на полную, сидел бы и судорожно калькулировал, что куда пойдет. А вот сейчас, зато, самое время. Ребят, я отойду ненадолго, сказал я и направился на катер. По законам остросюжетной прозы, конверт должен был пропасть, но нет, вот он, на месте. Почти такой же пухлый, как вчера. Итак, 940 кусков. Уф-уф-уф, у меня аж пальцы считать устали. Князь Волконский пожаловал нам за вчерашний ужин 1 000 000 рублей, 60 из которых мы уже успели втетерить. Ну да ничего, не жалко. И кстати, учитывая то, что аномальные продукты мы добывали сами, не так уж это и много. И не будь князь моим новым работодателем, было бы за что предъявить. Ну ладно, так уж и быть, прощаю. На скорую руку я прикинул что да как, раздал пацанам по 50 тысяч каждому, извинился и вызвал такси до города. Раз уж мы собираемся продолжать веселье, а мы собираемся его продолжать, то так тому и быть, но сперва мне нужно разобраться с делами. «Вась!» — крикнул Мишаня, когда я уже почти ушел. «Ты не против, если Настя приедет?» А затем подмигнул и добавил. «С подругами!» «Да как же я могу быть против?» «Понял тебя, тогда звоню». «Так, вечер обещает быть интересным, но вечер, вечером, а сейчас, сейчас, погнали, первым делом в торговый центр, закрыть рассрочку за ноутбук Агафоныча, это получается минус 70, затем в банк, закинуть наличку на карту, погасить ежемесячный платеж, еще минус 60, и сразу же один из маленьких кредитов, минус 500, 50 Солнцеву на ремонт машины и 50 бабе Зое на костюм. Вась, ты сдурел, ба, возьми». «Скажи, ты совсем елся, опумил совсем, Вась?» «Ба, тут я не смог сдержать смех. Возьми, пожалуйста, и сделай себе самую лучшую силовую броню в мире». Дела на катере в гору поперли, и скоро я тебе еще денежку завезу. Не спорь, пожалуйста». Тут Зоя Афанасьевна трогательно заплакала, кинулась обниматься и что-то яростно бормотать мне в плечо. Ну тут уж и я прослезился. Короче, привели чутко, попили с бабушкой чаю, поболтали о всяком, и я поехал обратно на пляж. Итого от барыша у меня осталось 60 тысяч рублей. Добавляем к тому, что было, и получается чуть больше сотки. Вот тебе и лям. Растрепался как одуванчик на ветру, полных суток не прошло. Ну да ладно, для нытья в принципе нет ни одной уважительной причины. Ну а в моей ситуации подавно. Живем, посмотрим, во сколько князь оценил мою зарплату, но что-то мне подсказывает, что бедствовать мне теперь не придется никогда. Зацепился, вырвался. А вырваться ведь самое сложное, дальше только легче. Таксист высадил меня у деревянной арки, которую уже впору сносить. Рабочие Волконского новую возведут, больше и краше. Я вылез на обочину, и тут какой-то черт дернул меня слегка задержаться. Поглазеть на грузинский дворик через дорогу и оценить, как у них обстоят дела с гостями. Дела шли хорошо, считай, почти полная посадка в понедельник вечером, достойный показатель. Но это сейчас не важно. Важно то, что рядом со мной вдруг остановились аж три машины с шашечками в ряд, одна за одной. Из автомобилей целой толпой начали вылезать молодые девушки. Причем, как бы так сказать, как бы описать то, что я увидел. Короче, Ваське Каннелло не грех жаловаться на природу, и низкорослым меня уж точно не назовешь, но вот они. Самая низкая из девушек была почти с меня ростом, а самой высокой я мог бы зарыться лицом в декольте, вообще ни разу при этом не нагибаясь. Ну, каблуки, канич, добавляли, но красиво же, и все такие стройненькие, блин, симпатичные, подтянутые и... «Кажется, это здесь», — сказала одна из девушек, сверяясь с телефоном, а потом обратила на меня внимание. «Здравствуйте, здравствуйте», — только и осталось ответить мне. «Нам туда», — девушка махнула рукой, и вся эта стайка милых сисястых жирафиков, звонко хохоча, двинулась мимо меня в сторону пляжа. «Да что вообще, что тут такое происходит, нравится ли мне это?» «Да, абсолютно, но все равно хотелось бы хоть каких-то подробностей». Так, сбив с себя оторопь, я спешно двинулся вслед за девушками. И так меня это зрелище заворожило, что разглядывая филей, я даже не заметил, что у меня зазвонил телефон. Я как-то пропустил тот момент, когда я ответил на звонок и уже даже приложил телефон к уху. «Алло», — вырвал меня из гипноза голос Солнцева. «Василий Викторович, привет». «Здравствуйте, Яков Саныч, какие-то новости?» «О, да, как-то уж больно невесело», — ответил законник. «Короче говоря, я нашел душеприказчика твоего покойного отца. Больше тебе скажу, при жизни последнего они были хорошими друзьями». «Так это же просто прекрасно, разве нет?» «Да», — неловко хохотнул Яков Саныч. «Но есть один момент». Глава 8. Ранний вечер, мягчайшая погода, приглушенная музыка и огни факелов, оставшихся с вечеринки, ел бы он. «Эть», — подпрыгнул я. «Попробуй еще, эть». И снова. «Да ну никак, блин, не достаю». А достать господин Подсация старался до вытянутой вверх ладони Оксаны Стремяновой, капитана женской волейбольной команды «Волчицы». Да-да-да, те самые подруги Насти оказались не сборной солянкой из коллеги, одноклассницы, подруги детства и соседки по лестничной клетке, а настоящим спортивным коллективом. «Ну давай же, эть, гя», — крикнул я. «У тебя какой рост?» «Пару сантиметров, до двух не дотягиваю, эть», — снова подпрыгнул Подсация. «Да ну это невозможно. Блин, казалось бы, откуда у Насти такие знакомые?» Подумал я и тут же понял, что Читакуда Бич действительно смотрится рядом друг с другом немного комично. И как я только раньше не замечал. «Гя, здоровенная мохнатая машина для лепки хачапури и забоя крупного рогатого скота голыми руками. Я чуть пониже, 1,85 м. Санюшка, если бы не сутулился, тоже был бы на моем уровне, но вот Миша, ну нет, не гном, и даже не дворф. Честный, 1,70 м в нем точно есть, но рядом с женой он все равно смотрится малышом. Такой молодой и бородатый Вуди Аллен на ковровой дорожке рядом с какой-нибудь дивой театра и кино. Ну и что в итоге? В итоге Настя Кудыбич оказалась бывшей волейболисткой. 3 декрета подряд разрушили возможную спортивную карьеру, зато построили счастливый семейный быт. Ну и связи у девушки, само собой, остались. Вместо того, чтобы играть, она продолжила болеть за любимую команду. «Эть, да хорош уже, гя, не получится. Нет, я достану. И-и-и, эть». То ли человек-грузин врубил суперсилы, то ли Оксана чуть подыграла, но хлопок ладони о ладонь наконец раздался. Да, ах-ха-ха-ха-ха. От радости Гео стиснул Стремянову в объятия и начал кружить, безо всякого подтекста и чисто по-дружески. Это я прям зуб даю. Во-первых, у него Сидельцева есть. Во-вторых, у него Сидельцева есть. Может показаться, что во-первых и во-вторых идентичны, но ни хрена подобного. В первом случае я подразумеваю большую и чистую, из которой еще не успело выветриться чувство новизны, а во втором, не иллюзорный шанс расстаться с яйцами. Пацация же теперь в зоне риска. Клава, диетолог и Антон по кличке Погоняла в штате у мадам Сидельцевой не для красоты содержатся. Они как раз для того, чтобы обижать тех, кто обидел ее. Ну и наконец, в-третьих, проблема была и в самой Оксане Стремяновой. Как бы это так объяснить? Свободная от отношений, незамужняя, бездетная, психически стабильная и никогда не судимая ранее, она такая Гео нахер не сдалась, не в его вкусе, короче, даже зацепиться ни за что, ни единого триггера. Итак, вечер, пляж, веселье. Кто-то из девушек играл с тырквой в тарелочку, кто-то мочил ножки в водохранилище, но подавляющая часть команды собралась за длинным деревянным столом. Тут же были и мы с Санюшкой, и Агафаныч, и семья Кудыбич. Сидели, разговаривали, смеялись. На алкоголь сегодня никто особо не налегал. Нам и так вчера хватило, а у барышень режим. На десятерых они притащили с собой всего одну литровую бутылочку апероля. Так что упор был сделан именно что на веселое, непринужденное общение. И кстати, я реально узнал много нового насчет командных видов спорта. Как-то Вася Каннеллони в это дело особо не лез. Оказывается, что в этом мире дивизионы делились не только так, как я привык с прошлой жизни, ну от дворового и до премьер. Тут разделение зависело еще и от степени одаренности игроков, то есть, дивизион неодаренных, дивизион до второго уровня развития, до пятого и без ограничений. Первые три конкурировали между собой по популярности, и сложно было сказать, кто круче. Тем более, что топовые команды дублировали себя во всех трех категориях и болеть за них было в три раза легче. Но нюансы все-таки имелись. Нюансы и настоящий простор для вкусовщины. Неодаренные, например, зачастую оказывались гораздо более талантливыми спортсменами и точили скиллы до бритвенной остроты. Плюс неодаренной публике было куда проще ассоциировать себя с неодаренными игроками, отсюда и любовь фанатская. Игра магов, в свою очередь, была чуть зрелищнее из-за того, что на поле выходили немножечко сверхлюди. Я имею в виду физиков, тех, что прыгают выше, бьют сильнее и бегут быстрее. А дивизион без ограничений, так это вообще отдельная тема. Что-то типа американского рестлинга, только взаправду. В кого из игроков не плюнь, звезда с целой командой стилистов, имиджмейкеров и рекламщиков. Игры были редкими, билеты на них очень дорогими, а сам процесс опасным. На примере футбола. После матча дивизиона без ограничений, работникам стадиона приходилось заново перестилать газон и равнять воронки, а поменять разбитые, треснувшие или вырванные с корнем ворота прямо по ходу игры. Это вообще что-то само собой разумеющееся. Будто мотокроссеру оторвать от шлема линзу. Вот, не уверен, что эта информация мне когда-нибудь в жизни пригодится, однако весь этот праздный треп помогал мне хоть чуточку отвлечься от недавней беседы с Солнцевым. Общались мы с законником долго и информативно, а новости его были, увы и ах, хреновыми, очень-очень хреновыми. Начнем с того, что Яков Саныч нашел контакты душеприказчика покойного графа Орлова, которым оказался некий Геннадий Витальевич Безобразов. Мелкий барон, юрист, друг Орлова и все бы ничего, но Безобразов оказался болен. «Какое-то психическое расстройство», — сказал Солнцев. «То ли деменция, то ли еще что, я так и не понял». Сам Безобразов разговаривать был не в состоянии, но я пообщался по телефону с его супругой. Та сказала, что Геннадию Витальевичу пришлось оставить службу на Орловых вот уже несколько месяцев назад, как раз по болезни. И еще сказала, что судя по всему состояние его вряд ли пойдет на поправку. «Жаль дядьку», — вздохнул я. «Мне тоже, Вась, но что поделать?» Короче говоря, я представился Безобразовой страховым агентом. Стоп, чего? Они с какого-то хрена до сих пор не оформили Геннадию Витальевичу недееспособность. Представляешь, аристократы, блин, как все плюшки с государства собирать, так тут они первые, не брезгуют и не стесняются. А как обратиться за помощью, когда у тебя муж головой захворал, так это вдруг стыдно. Погоди, погоди. Яков Саныч, ты что вообще несешь? Да дослушай же ты. Короче, я наобещал супруге Безобразова золотые горы. Предложил провернуть одну не совсем чистую схему так, чтобы всем в итоге было хорошо. Мол, так и так, застрахуем Геннадия Витальевича задним числом, потом оформим недееспособность днем сегодняшним и получим хорошую денежку по потере кормильца. Ну, недееспособность, она же к потере приравнивается, понимаешь? Это понимаю, ответил я. А вот другое, Яков Саныч, все равно не понимаю. Зачем? А вот затем, чтобы завтра попасть к ним в дом. Доберусь до Геннадия Витальевича и попытаюсь с ним поговорить. Вдруг, какой-то проблеск сознания случится. Помашу у него перед лицом фотографии Орлова, вдруг вспомнит про завещание. Это же не пустячок какой-то, это же завещание лучшего друга при том. А если повезет и тут, и там, и всюду, то у него вообще должна быть своя копия. Так, судя по поступкам, Солнцев беспринципная сволочь. Но как же хорошо, что эта сволочь работает на меня, бегает чего-то там, суетится, многоходовки разные придумывает. На госпоже Безобразовой сыграл, как на скрипке, и притом безо всякой менталистики. Ну молодец же. Кроме того, вся эта ситуация слишком дурно пахнет. Я помню картинку в голове у графини Орловой. Там Безобразов был жив, здоров и вменяем. А это значит, уже немного понимая, с кем имею дело, предполагаю, что оставшееся семейство Орловых в средствах вообще не стесняется, а зло должно быть наказано. Ведь так, точно так, пробуй, Яков Саныч, согласился я. Чем черт не шутит, да, тем более, что другого пути пока что нет, неловко хохотнул Солнцев. Хохотнул, а затем рассказал, что до кучи еще выяснил услугами какого именно нотариуса пользовался покойный граф Орлов. Образцовая сволочь, заявил он. Сноб, бюрократ и просто ленивая паскуда. Я к нему и так, и сяк, а он ни в какую. Дескать, вы никто, и клиент ваш никто, и никакого основания запрашивать документы благородного семейства у вас нет до тех пор, пока не доказано родство. А я ему, так документы как раз таки нужны мне для того, чтобы доказать родство. А он мне, иди в жопу. Ну не прямо так, конечно же, но смысл я передал. Так, то есть да, поймал ход моих мыслей Солнцев. Не получится запросить доки без того, чтобы об этом узнали Орловы, а это сопутствующий риск и ну его. Пока что, согласился Яков Саныч, если ничего другого не останется, будем действовать совсем напролом. Но я продолжу искать обходные пути, заявил Солнцев без тени уныния в голосе. Должен быть какой-то выход, я уверен, его просто не может не быть. И ты тоже подумай, Василий, может, до чего додумаешься. Добро, ответил я. Завтра вечером вживую встретимся и обсудим. Вживую? Ну да. Хотел попросить вас просмотреть один договор. Так, напрягся Яков Саныч, а я поспешил его успокоить. Не-не-не, ничего такого, сказал. Документ о сотрудничестве с князем Волконским. Мне в грядущем бизнесе доля причитается, и не хотелось бы юридических внезапностей. А сам-то я в договоре ничего не пойму. А, расслабился Солнцев, это можно, это посмотрю, на том, вроде бы, все. Ай-ай, вот вспоминаю сейчас эту беседу, и аж голову сводит. Запутано все так, и сложно. И честно говоря, я уже подумываю о том, чтобы послать все нахер и спокойно выстраивать свою кулинарную империю с нуля. Но, вот какой интересный момент заметил, только я начинаю об этом задумываться, как сразу же где-то поблизости начинает пахнуть слабостью интересное совпадение, не правда ли, уж не отменяли, а запашок-то неприятный, кислый такой, с нотками бедности. Ладно, про наследство продолжу думать завтра, а сегодня расслаблюсь. Ну не сидеть же мне в этом малиннике молча и нарядившись в какаху, никто не подумает, что я весь из себя такой загадочный и томный, не, им же не по 14 лет, а я не вампир-олигофрен. Дятел, вот, что они подумают. За вас, девчонки. Я поднял бокал, и мы дружно чокнулись. За волчиц. И кстати, слушайте, а почему именно волчицы? Спросил я. Спонсор так захотел, пожала плечами Стремянова. А кто у нас спонсор? Волковский пивоваренный завод. О, а вот это хорошо. Пока не понимаю почему, но прямо вот чувствую. Закрутилась уже в голове какая-то схема, только вот какая, понять не могу. А все потому, что сосредоточиться в такой компании нереально трудно. Нет, ну хороши все-таки, чертовки. А какое же загляденье, наверное, посмотреть, как они прыгают в этих своих обтягивающих шортиках и топах. И кстати, а где вы играете? Спросил я с понтом, дела не прочь сходить на матч. То там, ответила Стремянова, то сям. Домашней площадки нет, так что мы в основном по выездам. Ага, тут-то мои мозги и завершили этот головокружительный кульбит. Решение было столь очевидно, что аж невероятно. Извинившись перед девушками, я встал из-за стола и быстренько сбегал на катер. Открыл ноутбук, узнал, что нужно, и вернулся с уже готовым коммерческим предложением. «Барышни», — сказал я, — «милые, а вы никогда не задумывались насчет того, чтобы поиграть в пляжный?» «Ну-у-у», — затянула Стремянова, да и остальные девушки восприняли вопрос со скепсисом. «Стоп-стоп-стоп, не спешите отвечать. Как вам такое? Я делаю домашнюю площадку волчиц прямо здесь, на этом пляже. Так ведь галька же, это сегодня галька, а уже на неделе привезут песок. Соглашайтесь, не обещаю трибун на 1000 человек, но все будет очень достойно. Личная раздевалка и вся отдыхательная инфраструктура под боком. Кстати, перед играми можем ставить киоск с сувенирами. На прибыль не претендую, все вам». Волейболистки начали переглядываться. Любой разговор становится интересней, как только речь заходит о деньгах. «Очень скоро начинается чемпионат Москвы и области», — продолжил давить я. «Представляете, сколько народу придет посмотреть. Представляете, сколько футболок и значков вы сможете продать. Это шух, ах-ха-ха-ха, настоящий ух. Это бесплатная реклама пляжа по центральным каналам и те бесстыдные деньги, которые я запрошу с Волковской пивоварни за то, что девушки выступают под их флагами. Еще и баннер растянем. Не, ну ача, спонсоры же. Ну так вот пусть и спонсируют. А то привыкли там поди малой кровью обходиться, мячики раз в сезон купят и сидят, радуются. Не-е-е-е, не-не-не, тут все по-серьезке будет». От таких мыслей даже моя внутренняя тотемная жаба пробудилась. Пробудилась и посоветовала провернуть всю эту тему у Волконского за спиной. Но не, нельзя так, пускай князь купается в деньгах и даже не заметит, что мимо него прошла копеечка, все равно это нечестно, нечистоплотно. Он ведь меня до сих пор не кидал. «Ну так и я не буду. Да давайте», — продолжил я, — «заработаем, повеселимся, а там, глядишь, и выиграем чего-нибудь». Хм, девушки подумали-подумали и решили принять предложение. Единственный момент: Стремянова сказала, что все это нужно обсудить с тренером, но у той тоже нет ни единой причины отказываться. Так что, по рукам, вечер подошел к концу. Мы с волейболистками тепло попрощались и договорились сохранять контакт, запомнить бы еще кого из них и как зовут. «Вот это, конечно, тети», — сказал Агафаныч, глядя вслед волчицам. «Вот это ты, конечно, Вась. Да, новый день подразумевал под собой новые проблемы, но мне почему-то так хорошо с утра было, так весело. На сковороде задорно шкварчали жирненькие полоски бекона, под крышкой пыхтел пышный омлетище, а я на скорость нарезал зеленый лук, и так у меня настроение играло, что аж вот, люблю утку и сибас», — пропел я, — «люблю щеку говяжью, готовлю как в последний раз, а остальное паху. Вась, ау, приехали, иду». Выключив плиты, я вытер руки прямо о фартук и вылез на палубу. Агафаныч стоял в цветастых просторных семейниках, прихлебывал кофе и смотрел вдаль, а если точнее, то в сторону просеки и помоста, по которому пробиралась невзрачная газелька строителей. «Ты бы оделся хоть, что ли?» — пристыдил я сенсея. «Не хочу», — коротко ответил тот, почесал пузо, и на том наш диалог себя исчерпал. Что ж, прораб оказался как прораб. Прорабисты и в каске, пускай даже его жизни сейчас ничто не угрожало, разве что бомбардировка утиным пометом. Звали его Георгий Палыч, и общий язык мы нашли сразу же. Не скажу, что быстро, но пляж мы в итоге попилили. Решили, где и что будем ставить, и как оно будет лучше, и для него, и для меня, и для бизнеса. Никаких споров, все прямо-таки душа в душу. Единственный момент, который следовало уточнить, касался пирса. Непонятно было, то ли на сваи его забивать, а то ли мутить понтон. Но Палыч сказал, что потом вернется со специальным оборудованием, замерит глубину у берега и решит. Ваот, надеется на то, что стройка начнется сегодня же, утопия. Мужики пошныряли по пляжу, сделали замеры, собрались и уехали еще до полудня. Я снова оказался предоставлен сам себе и быстренько сообразил, чем бы таким полезным заняться дальше. Обзвонил ребят и договорился съездить с ними в корону империи. Да-да, настала пора переманивать управляющую. И толпой это делать гораздо легче, тем более что мы все знакомы и вроде как в прекрасных отношениях. Вызвал такси, поехал к метро. По пути подумал, что слишком часто я в последнее время катаюсь туда-сюда обратно, И неплохо было бы обзавестись машиной, хоть служебной, хоть какой. Пока ждал ребят, постоял у входа в ресторан и поболтал с охранником барей. «Слушай, а что у тебя тут не задалось-то?» – спросил он весьма обеспокоенно. «Шефа же убрали, почему не остался?» «Да не в шефе дело», – ответил я. «Свое заведение открываю». «Ух!» – Борис похлопал меня по плечу. «Красавчик! Сразу видно, что наша кровь боровская». Дальше мы вместе поностальгировали по городу, в котором я никогда не бывал. Ребята подошли ровно к часу, как мы и договаривались, а дальше все как по маслу. Стася Витальевна удивилась. Стася Витальевна улыбнулась. Стася Витальевна присела к нам за стол и выслушала, с чем мы к ней пришли. «Князь Волконский», я как мог делал акцент на громкое имя, «Игорь Николаевич». Стася в свою очередь сомневалась. Вполне резонно говорила, что такие решения одним днем не принимаются, и что ей надо подумать, и что ничего обещать она не может, хоть и очень хотела бы получить бесценный опыт открытия заведения с нуля. И как знать, чем бы дело закончилось, если бы не новый шеф короны империи. В какой-то момент из дверей кухни явилась эта красноносая чучела. Колпак чуть ли не под потолок торчит, на кителе всяких нашивок и блестяшек, как у боевого генерала орденов. А тапки, сука, деревянные что ли? Не смог сдержать вопль удивления Санюшка и тут же заржал. Да, деревянные, типа ортопедические, хотя вот совсем не факт, и стоят как приваренное к чугунному мосту крыло самолета. Ох, знаю я такой типаж шефов. Позер из позеров с пропитой насквозь рожей. Как зовут? Спросил я у Стаси, ухмыльнувшись. Алижа, вздохнула та, а у Алижи тем временем в руках был чайник. Шеф очень многозначительно оглядел зал, шмыгнул носом и подсокал на своих деревянных подкрадулях к бару. Залез за стойку, грубо отодвинул бармена, взял с полки бутыль коньяку, зубами вырвал пробку и принялся начислять себе в чайник. «Э-э-э-э», затянул Миша. «М-м-м-м», вознегодовал Саша. «Хераси», добавил я. А я спросил, почему Алижу вообще пустили на порог премиального заведения. «А потому что Алижа у нас Орлов», ответила Станислава Викторовна. «То ли племянник Марины Марковны, то ли наоборот дядя», а потом зажмурилась и ладонью лицо прикрыла от стыда. Посидела так чуть ли не с минуту, какую-то дыхательную гимнастику выполнила, а потом резко распахнула глаза и сказала: «А ну его и правда в задницу, когда выходить?» Стоило мне добраться до пляжа, как вдруг в кармане зазвонил телефон. Незнакомый номер, но циферки красивые-красивые, и что-то мне подсказывало, что это Василий Викторович. Да-да, это был князь Волконский, и начал он издалека. «Скажи мне, Вася, тебе знаком термин «откат»?» «Знаком», честно признался я. «Так ведь и мне тоже знаком, представляешь? Так потрудись, пожалуйста, объяснить, какого черта у меня в смете делает трибуна трехрядная пластиковая на 26 мест, так еще и в количестве 4 штук? Ты там совсем страх потерял, что ли?» «Спокойно, Игорь Николаевич, спокойно», ответил я. «Скажите, у вас к этому номеру привязаны мессенджеры?» «Привязаны, но речь сейчас, подождите секунду», — попросил я, и быстренько скинул князю фотографию со вчерашнего вечера, совместную, с девчонками, ну и подписал, конечно, что это мытищинский волейбольный клуб «Волчицы», «а», — сказал князь, просмотрев фото, «о, ну да, поддержка городских команд, патриотизм, благотворительность, опять-таки, инвестиции в спорт, это ты хорошо придумал, Василий Викторович, это мне нравится, вот ведь». Князь схавал все исключительно из любви к прекрасному, и жаба тут же взяла меня на удушающий, кое-как вырвался. Очень скоро начнется чемпионат Москвы и области, а у барышень в спонсорах Волковский пивоваренный завод, сказал я. Понимаете, ха, хохотнул Волконский, затем похвалил, назвал меня жучарой и скинул звонок. Честно говоря, не ожидал чего-то другого. Так что дальше, да ничего. Тихий спокойный вечер с Агафонычем и Тырквой. Никаких дел, кроме встречи с Солнцевым, у меня на сегодня запланировано не было. Но как это обычно бывает, в самый последний момент все резко изменилось. «Вася, Яков Саныч не просто шел, он аж бежал по направлению к катеру. Вася, Вася, Вася Сися». Бежал и орал как сумасшедший. «Танцуй, мой хороший, пляши, радуйся». «Что случилось-то?» Я спустился по тропу на пляж. Настрой Солнцева мне понравился изначально, но то, что он поведал мне позже. Короче, начал комко навещать запыхавшийся законник. Был, видел, реально овощ. Но это не важно. Знаешь, что важно, я горничной присунул. Яков Саныч, покачал головой Синси. В смысле денег присунул? Поправился Солнцев, и поговорил с ней потом по душам. Много интересного узнал. Смотри, как оно было на самом деле. Безобразов лишился рассудка не месяцы назад, а в день оглашения завещания. Уехал к Орловым сам, а вернулся уже вот таким. Совпадение, а, не думаю. Вот, а госпожа Безобразова, после того как муж поломался, тратится как не в себя. Шубы пачками покупает, украшения, машину себе новую справила. Ну понимаете же, да понимаете. Менталочка, поднял бровь Агафоныч, да притом высокоуровневая. Вот ведь суки, да-да-да. Солнцев от возбуждения аж припрыгивать на месте начал. И ни экспертиз не было, ни обращения к врачам, ничего. Всех купили, всем рот заткнули, всех провели. Но только не Якова Александровича Солнцева, не е-е-е-е-ед. Я знаете, что придумал? Стоп, прервал я этот поток мыслей. Знаю, и просто не смог сдержать улыбку. Задрипанная квартирка на окраине. Дедушки Мороза не существует. Зубной феи тоже. Хватит уже жить в мире розовых пони и лелеять инфантильную мечту, думал про себя Захар Гачин-Мучинский. Хватит, рявкнул он вслух и рывком содрал со стены пробковую доску. Хватит, не быть ему сотрудником канцелярии, вот хоть ты тресни, рожей не вышел, и пора бы уже с этим смириться. Обидно, досадно, но надо как-то жить дальше. Захар отнес доску в кладовку, запер дверь на ключ и вернулся за рабочий стол. Наугад выдернул из стопки бумаг дело и принялся читать что-то на бытовом и скучном. Про кражу велосипеда в соседнем подъезде, ага, вот это и есть мой уровень, горько ухмыльнулся Гачин-Мучинский. Но тут в домофон позвонили. Глава 9, вжух, семейные посиделки за городом. Насколько могу судить по пейзажу, это Карелия. Тихое озеро, мшистый каменный берег, сосны, кедры, и воздух так чист, что аж пьянеешь. Дом, сруб, по стилю похож на охотничью хижину, вот только двухэтажный, здоровенный, с кучей комнат. Рядом несколько уменьшенных копий, гостевые домики. В одном из таких временно проживает Захар с родителями. Вместе с другими малыми, кто кому и кем приходится, он пока что не понимает. Будущий участковый лазает неподалеку и ест морожку прямо с куста. Лазает очень осторожно, потому что боится змей, болоты, что леший утащит. При этом Захар приглядывает за остальными, периодически пересчитывая всех по головам, потому что ответственный, потому что как папа и дядя Леша. Но тут кто-то из старших окликает детей, мол, шуруйте в дом, мойте руки и за стол. Стол длинный, деревянный, очень красиво сервированный, да только вот какой-то взрослый. Пока что Захару не нравится почти все, что на нем стоит. Не дозрел, не проникся он пока еще холодцом, и не раскушал оливки. Рыба, бе, мясо в любом его проявлении, кроме котлет и колбасы, фу, да из жареной курицы надо непременно стянуть кожу. Ну да ничего страшного. Захару шлепают на тарелку вкуснючий крабовый салат, его-то он и будет затрепывать. Его, да еще посыпанную солью помидорку. Музыка играет еле слышно, ну так она и не нужна. Весь стол гудит разговорами. И все весело так, и добродушно, и безопасно, и весь мир видится как будто через какую-то желтую солнечную линзу. Кругом свои, а во главе стола сидят его кумиры, двоюродные братья Паша и Леша. Первый, его отец, Гачин-Мучинский, а второй просто Гачин. Молодые, красивые, сильные. Внешне мужчины совсем не похожи, но по поведению кажется, что они как будто бы одно целое. Одного что-то спрашивают, а отвечают они вместе. Активно спорят и перебивают друг друга, однако в конце весь стол покатывается от смеха. Взрослых шуток Захар не понимает, но чувствует, смех не наигранный. Вся семья любит братьев, гордится ими и где-то даже восхищается. А кем работает дядя Леша? Спрашивает Захар у матери. Та отвечает, что дядя Леша ловит бандитов. Вжух. Папа говорит Захару, что тот обязательно поймет его, когда вырастет. Мама говорит, что ничего страшного не произошло и обещает, что ничего не изменится. Бабушка плачет. Дядя Леша злой как черт, о чем-то долго разговаривает с отцом. Кричит на него, руками машет, а тот лишь молча стоит и, что называется, обтекает. В конце концов папа собирает вещи и уходит. У папы другая семья. В последующих вжухах он присутствует лишь в качестве голоса, который поздравляет Захара с днем рождения по телефону. А вот дядя Леша по-прежнему рядом, приезжает в гости, играет с двоюродным племяшкой и помогает матери. Из мысли строчки. Хочется быть как папа и дядя Леша. Пропадает слово «папа». Вжух. Начальная школа. Вжух. Старшие классы. Вжух. Школа полиции. Вжух. Первая работа. Вжух. Мускулистый дальнобойщик. День города и пробковая доска. Вжух. Я вынырнул из головы Захара. Погостил там, осмотрелся, но не притронулся ни к единой мысли строчки. Во-первых, это было бы слишком палевно, учитывая то, что мы ему предлагаем. Во-вторых, ничего там менять не нужно. Нормальный парень, я бы даже сказал хороший. Чудной, правда, сука, неуклюжий и местами нелепый. Помимо того, что Гачин Мучинский сам был большим любителем ставить себя в неловкое положение, его еще и удача какая-то сверхъестественная преследовала, ну то есть Захар, это один из тех удивительных людей, на которых заканчивается туалетная бумага в общественном сортире, и гаснет свет, и телефон ловить перестает, и тут же начинается пожарная эвакуация, если речь идет о ТЦ. Но все равно, с точки зрения общечеловеческой морали, нормальный он тип. К тому же, с годами Захар отрефлексировал свое желание подражать дяде. Притушил его на время, огляделся и с удивлением понял, что действительно хочет бороться с преступностью. Сам, не без шкурной мотивации в виде званий, денег, статуса и ранней пенсии, но так ведь, а как иначе-то, вы, молодой человек, устроили охоту на ведьм, не спеша вышагивая из стороны в сторону, вещал Солнцев. Весьма изобретательную, но все же, я ведь уже извинился, набычился Гачин Мучинский. Обещал не лезть к господину Каннеллоне и обещание свое выполнил. Что вам еще нужно? Да расслабьтесь же вы, Захар Паалыч. Мы к вам пришли не с претензиями. Совсем даже наоборот. Мы с очень интересным предложением как раз по вашему профилю. Видите ли, нас с Василием Викторовичем очень впечатлило то рвение, с которым вы подошли к поиску подпольных менталистов. Пускай и там, где их нет. Да, ошиблись, с кем не бывает. Однако вы выстроили очень занятную теорию, проявили недюжинные дедуктивные способности и, короче, перебил я Солнцева. Что, если мы предложим настоящее дело? Захар хохотнул и отмахнулся. Дескать, все это для него пройденный этап. Но в следующую же секунду стал очень-очень серьезен и сказал: «Слушаю. Смотрите, Захар Палыч, есть некий барон, который был душеприказчиком у некого, безыменной фамилии, Яков Саныч подробно обрисовал ситуацию, кое-где преувеличил, кое-где драматизировал, но в целом далеко от правды не отошел. Так что у нас есть все основания полагать, что имело место быть ментальное воздействие. Согласитесь, Захар Палыч, сговор группы лиц с целью незаконного обогащения, куда более вменяемая формулировка, нежели принуждение к наращиванию мускулатуры. Ну так как, не хотите спасти невинного человека и покарать злодеев?